Глава 5. Четыре угла космоса. Вопрос. Вы полагаете, будто мы приближаемся к пределам рационально-индустриального мировоззрения? Кен Уилбер. Только если мы будем очень осторожны в интерпретации этого высказывания. Зарождение эпохи современности, под современностью я имею в виду определенное рационально-индустриальное мировоззрение и просвещение с большой буквы в целом, было вызвано важными и неизбежными причинами. Среди них мы могли бы упомянуть следующее. Развитие демократии, отмену рабства, появление либерального феминизма, разделение искусства, науки и этики, я это объясню отдельно, широкое распространение эмпирических наук, включая науки о системах и экологические науки, увеличение средней продолжительности жизни почти на 3 десятилетия, признание принципа относительности в физике и перспективизма в искусстве, морали в науке, переход от этноцентрической к космополитической этике и в целом уничтожение многочисленными способами социальных иерархий господства. Это необычайно важные достижения, и критики модерна, которые только на словах осуждают современность, с удовольствием пользуясь ее многочисленными благами, лицемерят, уделяя внимание только крайностям. С другой стороны, легкомысленные защитники эпохи современности, которые не видят в ней ничего, кроме прогресса и достигнутых результатов, упорно игнорируют проблемы, которые современность никогда не решала и, вероятно, никогда не сможет решить. Вопрос. Речь идет о внутренних проблемах и ограничениях, которые являются частью мировоззрения современности. Кен Уилбер. Да, о проблемах, присущих рационально-индустриальному мировоззрению. Вопрос. Так что именно требуется для выхода за пределы современности, для перехода в постмодернизм? Кен Уилбер. Хорошо, в нескольких словах, чтобы преодолеть и включить в себя современность или рациональную индустриализацию, необходимо для преодоления, первое, быть открытыми для новых видов сознания, оперирующими понятиями, выходящими за рамки обычной рациональности, и второе, включиться в новые технико-экономические структуры, выходящие за рамки индустриализации. Другими словами, изменение сознания – и соответствующее изменение организации. Чего-то одного будет недостаточно. Мы могли бы назвать это жизнеспособной рациональностью, жизнеспособной промышленностью. Что же мы имеем сейчас? Рациональность и промышленность, доведенные сегодня до предела, стали раковыми опухолями в государстве. Их безудержный рост имеет крайне отрицательные последствия. Они выходят за рамки своего назначения и превращаются в различные властные иерархии того или другого рода. Преодолеть современность означает ограничить эти подавляющие аспекты и в то же время включить в себя ее выгодные стороны. Будущая трансформация преодолеет и включит в себя эти особенности современности, принимая ее основы и ограничивая ее власть. Итак, если под грядущим преобразованием мы имеем в виду именно это, а не какую-то утопию новой эпохи, тогда я полагаю, что это оно определенно идет полным ходом. Вопрос. Значит, будущая трансформация повлияет и на изменения в сознании, и на изменения в организации. Кен Уилбер. Отчасти да. На самом деле, она создаст новое мировоззрение, основанное на новом технико-экономическом устройстве, с новыми самоочевидными истинами и новыми образцами поведения. Вопрос. Хорошо, это приводит нас прямо к тому, что вы называете четырьмя секторами. Смотри рисунок 5.1. Но прежде чем мы поговорим об этих четырех секторах, я хотел бы знать, как вы пришли к этой идее. Рисунок 5.1. Четыре сектора. На рисунке 5.1 изображены две оси координат в виде перекрестия вертикальной и горизонтальной линий, разделяющих лист на четыре квадрата, обозначающие четыре сектора. Каждый квадрат-сектор разделен стрелкой от нуля до бесконечности под углом в 45 градусов. Левая сторона обозначает внутреннюю сторону холона. Правая сторона обозначает внешнюю сторону холона. Верхняя часть обозначает индивидуальный уровень, нижняя часть обозначает общий или коллективный уровень. Верхний левый квадрат обозначает намерение. Нижний левый квадрат обозначает культурный уровень, жизненное пространство. Верхний правый квадрат обозначает поведение. Нижний правый квадрат обозначает социальной системы. Кен Уилбер. Хорошо. Если вы рассмотрите работы различных теоретиков новой парадигмы, от холистов до экофеминистов, глубинных экологов и систематиков, вы увидите, что все они предлагают различные типы холархий и иерархий. И даже антииерархия экологических философов предполагает свою собственную иерархию, которая обычно выглядит так: атомы – части молекул, молекулы – части клеток, клетки – части индивидуальных организмов, организмы – части семей, семьи – части культур, культуры – части целостной биосферы. Это их иерархия, их определение холархии, и за исключением некоторых нюансов в определении биосферы, она была бы довольно точной холархией. И ортодоксальные исследователи точно так же предлагают свои собственные иерархии. Мы можем увидеть иерархии в науке о морали, в развитии эго, в развитии познания, в потребностях человека, в защитных механизмах и так далее. Также можно найти холархии развития во всем, от марксизма до структурализма, лингвистики, компьютерного программирования, список просто бесконечен. Другими словами, понимаем мы это или нет, большинство из предложенных карт мира фактически являются холархиями. По той простой причине, что этого понятия невозможно избежать, потому что нельзя уйти от понятия холона. У нас есть сотни и сотни этих холархических карт – восточных и западных, северных и южных, древних и современных, и многие из этих карт включают в себя и картографа. Поэтому однажды я просто начал составлять список всех этих холархий, традиционных и новой эпохи, восточных и западных, древних, современных и постсовременных, всего от теории систем до великой цепи бытия, от буддийских виджнан до Пиаже, Маркса, Колберга, Веданты, Левингера, Маслоу, Ленски, Каббалы и так далее. А у меня были буквально сотни этих карт, разложенных на листах бумаги по всему полу. Сначала я думал, что все эти карты были различными версиями одной похожей холархии. Во всех них было слишком много подобий и совпадений. И чем больше я смотрел на эти холархии, тем больше я понимал, что существует на самом деле четыре совсем разных типа холархий, четыре совсем разных последовательностей холонов. И как только я разделил все эти халархии на 4 группы, они сразу же оказались там на месте. И стало совершенно очевидно, что каждая халархия в каждой группе действительно относилась к одной и той же территории, но, так сказать, существует 4 различных типа территории. Вопрос. Эти 4 территории, эти 4 различных типа последовательности халонов, вы и называете 4 секторами? Кен Уилбер, да. И вы можете видеть их на рисунке 5.1. На рисунке 5.2 я добавил некоторые примеры. Я должен подчеркнуть, что этот рисунок дает лишь некоторые примеры из каждого сектора, но вы можете понять общую идею. Эти 4 сектора, 4 типа халархий, имеют дело с внутренней и внешней стороной халона, а также с его индивидуальными и коллективными формами, и это дает нам 4 сектора. Внутри и снаружи единичность и множественность. Вот самые основные различия, которые мы можем сделать. И эти очень простые особенности, присутствующие у всех халонов, как я считаю, создают эти 4 сектора. Все 4 типа халархий имеют дело с подлинными свойствами реального халона, и именно поэтому эти 4 типа халархий так настойчиво проявляются на различных картах реальности по всему миру. Мне кажется, что это характеризует самые основные свойства. Это 4 угла космоса. Рисунок 5.2. Подробная схема 4 секторов. На рисунке 5.2 изображены 2 оси координат в виде перекрестия вертикальной и горизонтальной линий, разделяющих лист на 4 квадрата, обозначающие 4 сектора. Каждый квадрат-сектор разделен стрелкой от нуля до бесконечности под углом в 45 градусов. Первое. «Я» — верхний левый квадрат. Обозначает внутренний, индивидуальный, интенциональный. По степени выраженности разделен на 13 уровней, обозначен цифрами от 1 до 13 на рисунке, изображен вектором от центра к периферии. 1.1 – претензия, схватывание. 1.2 – пусто. 1.3 – раздражимость. 1.4 – пусто. 1.5 – ощущение. 1.6 – перцепция, восприятие. 1.7 – импульсивные побуждения. 1.8 – эмоции. 1.9 – символы. 1.10 – концепции. 1.11 – правила. 1.12 – формальная логика. 1.13 – визионерская логика. Второе. «Мы» – нижний левый квадрат. Обозначает внутренний, коллективный, культурный. По степени выраженности разделен на 13 уровней. 2.1 – физико-плеромный. 2.2 – пусто. 2.3 – протоплазмический. 2.4 – вегетативный, 2.5 – двигательный, 2.6 – пусто, 2.7 – уроборический, 2.8 – тифонический, 2.9 – архаический, 2.10 – магический, 2.11 – мифический, 2.12 – рациональный, 2.13 – кентаврический. Третье – оно, верхний правый квадрат. Обозначает внешний индивидуальный, поведенческий. По степени выраженности разделен на 13 уровней. 3.1 – атомы, 3.2 – молекулы, 3.3 – прокариоты, 3.4 – эукариоты, 3.5 – организмы с нервной трубкой, 3.6 – спинной мозг, 3.7 – рептильный ствол мозга, 3.8 – лимбическая кора, 3.9 – новая кора, триединый мозг, 3.10 – комплексная новая кора, 3.11 – SF1, 312SF2, 313SF3. Четвертое. Они. Нижний правый квадрат. Обозначает внешний коллективный, социальный. По степени выраженности разделен на 13 уровней. 4.1 – галактики, 4.2 – планеты, 4.3 – система Геи, 4.4 – гетеротрофические экосистемы, 4.5 – общество с разделением труда, 4.6 – пусто, 4.7 – группы и семьи, 4.8 – пусто, 4.9 – фуражный или племена, 4.10 – садоводческий или племена и общины, 4.11 – аграрный или ранние государства и империи, 4.12 – индустриальный или нации и государства, 4.13 – информационный или планетарный. Намерение и поведение. Вопрос. Возможно, вы приведете несколько примеров. Кен Уилбер. Хорошо. Эти четыре квадрата, внутреннее и внешнее, индивидуального и коллективного, вы можете видеть на рисунках 5.1 и 5.2. Мы можем начать с индивидуального холона в его внутреннем и внешнем аспекте. Другими словами, с верхнего левого сектора и верхнего правого сектора. Рисунок 5.3 представляет собой немного более детальную карту этих двух секторов. Таблица 5.3. Внутреннее и внешнее на индивидуальном уровне. Левая колонка таблицы озаглавлена «Верхний левый». Левая колонка – внутренний облик холона, сознание, субъективность. Правая колонка озаглавлена «Верхний правый». Правая колонка – внешний образ того же самого холона, форма, объективность. Левая колонка, верхний левый. Электростатическое взаимодействие. Ему соответствуют атомы в правой колонке. Левая колонка, раздражение. Ему соответствуют клетки в правой колонке. Левая колонка, беспокойство. Ему соответствуют метаболические организмы, например, растения, в правой колонке. Левая колонка – зачаточное восприятие. Ему соответствуют протонейронные организмы, например, кишечно-полосные, в правой колонке. Левая колонка – ощущение. Ему соответствуют нейронные организмы, например, кольчатые черви, в правой колонке. Левая колонка – ощущение, импульс. Ему соответствуют хордовые рыбы, амфибии, в правой колонке. Левая колонка – импульс, эмоция. Ему соответствует спинной мозг рептилии в правой колонке. Левая колонка – эмоция, образ. Ему соответствует лимфатическая система, древние млекопитающие, в правой колонке. Левая колонка – символ. Ему соответствует кора головного мозга, приматы, в правой колонке. Левая колонка – понятие. Ему соответствует сложная кора головного мозга, люди, в правой колонке. Если вы сначала посмотрите на колонку справа, вы можете видеть типичные холархии, представленные в любом стандартном учебнике биологии. Каждый уровень превосходит и включает в себя своего предшественника. Каждый уровень включает основные характеристики предыдущего уровня, а затем добавляет свои собственные отличительные и определяющие особенности, свой собственный облик. Каждый из этих уровней следует 20 принципам и так далее. Но обратите внимание на то, что все они являются внешними описаниями. То есть так эти холоны выглядят снаружи, в объективной и эмпирической реальности. так в научном тексте вы можете найти, например, лимфатическую систему, описанную в деталях, ее компоненты, ее биохимию, историю ее развития, ее связи с другими частями организма и так далее. И вы, вероятно, найдете упоминание о том, что лимфатическая система – это местонахождение некоторых фундаментальных эмоций определенных основных типов поведения для каждого пола, способов выражения агрессии, страха и желания, независимо от того, присутствует ли эта лимфосистема у лошадей, людей или обезьян. Но вы не найдете, конечно же, подробного описания этих эмоций, потому что они принадлежат к внутреннему опыту лимфатической системы. Эти эмоции и связанное с ними понимание есть то, что холон лимфатической системы ощущает изнутри своей внутренней частью. И объективные научные описания не очень сильно интересуются этим внутренним сознанием, потому что к этому внутреннему пространству нельзя получить доступ объективными эмпирическими методами. Можно только ощущать эти чувства изнутри. Когда вы испытываете, например, какую-то сильную радость, вы, даже если занимаетесь физиологией мозга, не говорите себе самому: «Ух ты, какой лимфатический день!» Вы скорее описываете эти чувства в личных, эмоциональных терминах, в субъективных терминах. «Я чувствую себя замечательно, прекрасно быть живым» и так далее. Итак, в левой колонке вы можете видеть список основных типов субъективного или внутреннего понимания, которым соответствуют различные объективные или внешние формы, перечисленные в правой колонке. Раздражение, способность активного ответа на стимулы со стороны внешней среды, начинается с клеток. Восприятие появляется у нейронных организмов, а способность ощущения появляется у хордовых организмов. Импульсы возникают с появлением спинного мозга, а основные эмоции с возникновением лимфатической системы и так далее. Это те же холархии, но субъективные или внутренние холархии. Каждый уровень также превосходит и включает в себя своего предшественника. Каждый функционирует в соответствии с 20 принципами и так далее. И эта холархия слева, как и правая, построена на основе многочисленных свидетельств, доступных всем, которые мы можем обсуждать, если вы захотите. Но главное здесь то, что это левое измерение относится к внутреннему миру, к внутренней глубине, которая есть не что иное, как сознание. Вопрос. Вы говорили, что глубина – это сознание, или то, как глубина выглядит изнутри. Кен Уилберт. Да, точно. Левая колонка – внутренний облик холона. Правая колонка – внешний образ того же самого холона. Внутреннее и внешнее, сознание и форма, субъективность и объективность. Вопрос. Верхний правый сектор знаком нам больше всего, потому что он является частью объективной, эмпирической, научной картины мира. Кен Уилбер. Да, и мы можем предположить, что он описан достаточно точно. Это типичная холархия индивидуального холона, описанного в объективных понятиях – от атомов, молекул, клеток, ранние клетки или прокариоты и более сложные клетки или эукариоты к простым организмам, сначала с сетью нейронов, затем с более сложной нервной системой. Затем эволюция приходит к более сложным организмам, рептилиям, древним млекопитающим, людям. Последние обладают сложным мозгом, который превосходит своих предшественников и включает их в себя. Поэтому у человеческого мозга есть спинной мозг рептилий, лимфатическая система древних млекопитающих, плюс нечто новое – сложная кора головного мозга, способная к абстрактной логике, обучению языку и визуальной логике. Рисунки 5.2 я обозначил эти более сложные способности как SF. Я объясню их позже. Вы не должны полностью соглашаться с размещением объектов и свойств на рисунке 5.3, но большинство людей согласилось бы, что кое-что там соответствует действительности. Культура и социум. Вопрос. Итак, это была верхняя половина диаграммы, индивидуальная. Еще есть нижняя половина, коллективная. Кен Уилбер, да. Индивидуальные холоны существуют только в сообществах холонов подобной глубины. Поэтому мы должны просмотреть обе колонки на рисунке 5.3 и найти типы коллективных холонов, которые всегда связаны с индивидуальными холонами. Вопрос. И эта коллективная сторона также имеет внутреннюю и внешнюю поверхности, как и нижние левый и правый секторы. Кен Уилбер. Да. Вопрос. Вы называете их культурным и социальным? Кен Уилбер. Да. Культура имеет отношение ко всем внутренним смыслам, ценностям и верованиям, которые мы все разделяем в рамках сообществ, будь то племенное общество, национальное или мировое сообщество. А социум связан со всем внешним, материальным, с установленными формами общества, начиная с его технико-экономической основы и заканчивая его архитектурой, письменностью, размером населения, и это лишь немногое. Итак, в очень широком смысле культурное относится к разделяемому всеми коллективному мировоззрению, а социальное – к материальному базису этого мировоззрения. Конечно, сейчас я говорю только о том, как внутреннее и внешнее проявляются в холоне человека. Далее мы вернемся к обсуждению коллективных холонов. Социальное означает любые целостные, твердые, материальные компоненты и особенно технико-экономическую основу общества. Так что вы понимаете, почему они перечислены в списке как доисторический, садоводческий, аграрный, индустриальный способы производства, а также геополитические структуры, деревни, государства, мировые федерации и так далее. Все это примеры внешних форм коллективного, которые вы можете видеть на рисунке 5.2. Вопрос. Я думаю, что это достаточно прямой подход. Но давайте посмотрим на нечеловеческие холоны. Мы обычно не считаем, что они обладают общим мировоззрением или общим культурным пространством. Кен Уилбер. Если сознание есть глубина, и глубина существует везде на пути вниз, то общая или общественная глубина также существует везде на пути вниз. Культура существует везде на пути нарастания глубины. Вопрос. Извините, Кен Уилбер. Другими словами, если холоны имеют общую внешнюю сторону, они имеют и общую внутреннюю сторону. Вопрос. Их культуру, как вы это называете? Кен Уилбер. Да. Под культурой или жизненным пространством холонов я подразумеваю просто общее пространство того, на что они могут ответить. Кварки не отвечают на все стимулы окружающей среды, потому что диапазон значимых и имеющих к ним отношение стимулов очень мал. Значит, лишь немногое может их затронуть. Кварки и все холоны отвечают только на то, что соответствует их жизненному пространству. Все остальное – непонятный иностранный язык, и они остаются лишь его посторонними наблюдателями. Исследование того, на что холоны могут ответить, это изучение их общего жизненного пространства. Оно представляет собой их общий мир, стимулы, на которые ответят все холоны одинаковой глубины. Это и называется их общей культурой. Вопрос. Хорошо, можно привести пример? Кен Уилбер. Нечеловеческие культуры могут быть очень сложны. Волки, например, обладают общим эмоциональным жизненным пространством. У них есть лимфатическая система, внутреннее соответствие которой основные эмоции. Таким образом, волк общается с собой и со своими товарищами по стае при помощи основных восприятий, уже не только присущих рептилиям сенсорно-двигательных, а и эмоциональных. Они могут охотиться и координировать действия в стае при помощи очень сложной сигнальной системы. У них есть это общее эмоциональное пространство. Они не могут воспринять что-либо внешнее по отношению к этому жизненному пространству. Я хочу сказать, что вы можете читать им Гамлета, но это бесполезно. Для них вы с этой книгой всегда будете в основном пищей. Плюс несколько лишних вещей, которые можно будет выбросить. Дело в том, что Холон отвечает и может ответить только на те стимулы, которые находятся внутри его жизненного пространства, его мировоззрения. Все остальное для него не существует. Вопрос. То же самое и с людьми. Кен Уилбер. Да, с людьми то же самое. К тому времени, когда эволюция достигает уровня коры головного мозга или человеческого мозга, в котором есть внутреннее отражение изображений, символов и понятий, жизненное пространство начинает формулироваться при помощи довольно сложных познавательных структур. Эти жизненные пространства включают в себя основные компоненты предыдущих мировоззрений, такие как клеточную раздражительность, инстинкты рептилий, эмоции древних млекопитающих, но к ним добавляются новые компоненты, способные создавать новые мировоззрения. Помните о том, что космос выглядит по-разному на каждой из стадий, потому что космос действительно отличается на каждой из этих стадий. На каждом новом уровне развития космос смотрит на себя новыми глазами и поэтому порождает новые миры, не существовавшие прежде. Эти культурные жизненные пространства перечислены в нижнем левом секторе, и вы можете видеть, что они эволюционируют от физического, растительного мира и мира рептилий к лимфатическому, эмоциональному миру, тифонически, и далее – к более знакомым нам гоминидным и человеческим формам – архаичный, магический, мифический, рациональный, кентаврический или экзистенциальный мир с возможностью более высоких стадий в будущем. Этим мировоззрением соответствуют внешние формы социальных структур, поддерживающих как данные мировоззрения, так и разделяющих их людей – например, от прокариотической системы Гея к обществам с разделением труда в организмах с нервной системой, от групп и семейств древних млекопитающих к более человеческим формам, доисторические племена, садоводческие деревни, аграрные империи, индустриальные государства, информационные глобальные федерации. Этот список продолжен до настоящего времени на основе доступных свидетельств. Все эти культуры перечислены в правом нижнем секторе. Вопрос. И как именно связаны друг с другом эти четыре сектора? Кен Уилбер. Как вам будет угодно их связать? Только не сводите их все к одному или один к другому. У меня есть некоторые мысли по этому поводу, но я не хочу выдвигать свою собственную теорию по этому вопросу прямо сейчас. Для ориентирующего обобщения Я могу сказать, что мы не можем просто свести эти секторы друг к другу без глубоких искажений и фатальных ошибок. Так что пусть у каждого из них будет определенная целостность. Давайте говорить только о том, что они находятся во взаимосвязи. Или они взаимодействуют. Или каждый из них имеет связи с другими. Здесь есть еще над чем работать. Когда мы поговорим о разных истинах в каждом квадрате, я думаю, вы поймете, что я имею в виду. Пример. Вопрос. Чтобы пояснить это, вы используете в качестве примера единственную мысль, холон одной единственной мысли. Единственную мысль, холон одной единственной мысли, и показываете, что эта мысль на самом деле не единственная, существующая сама по себе. У нее есть соответствие во всех четырех секторах. Интересно, могли бы мы кратко рассмотреть этот пример? Кен Уилбер, хорошо. Скажем, у меня есть мысль сходить в гастроном. Когда у меня есть эта мысль, я на самом деле воспринимаю непосредственно саму мысль, внутреннюю сторону мысли и ее значение, символы, изображение, идею сходить в гастроном. Это верхний левый сектор. В то время как у меня появляется эта мысль, существуют, конечно же, соответствующие изменения, происходящие в моем мозгу. Увеличение доли допамина, уровень ацетилхолина в синапсах подскакивает, усиливаются бета-мозговые волны или происходит что-то иное. Это наблюдаемое поведение моего мозга. Его можно проверить опытным путем, определить с научной точки зрения. И это верхний правый сектор. Кроме того, моя внутренняя мысль имеет смысл только по отношению к моему культурному фону. Если бы я говорил на другом языке, то мысль состояла бы из других символов и имела бы другое значение. Если бы я жил в примитивном племенном обществе миллион лет назад, то у меня даже не могло бы возникнуть мысли пойти в гастроном. Она могла бы быть такой: «Настало время убить медведя». Дело в том, что все мои мысли возникают в определенном культурном фоне, придающим моим индивидуальным мыслям структуру, смысл и контекст. И я даже не был бы в состоянии говорить сам с собой, если бы я не жил в сообществе людей, которые могут говорить со мной. Так что сообщество одной культуры служит внутренним фоном для любых индивидуальных мыслей, которые могли бы у меня возникнуть. Мои мысли не просто влетают ко мне в голову из ниоткуда. Они возникают в сознании из культурного фона. Однако, хотя я мог бы чуть-чуть выйти за пределы этого фона, я никогда не мог бы полностью избежать его влияния. И без него, возможно, в моей голове никогда не могли бы зародиться мысли. В случае мальчика-волка, людей, воспитанных животными, показали, что человеческий мозг, лишенный культуры, не может самостоятельно мыслить в словесной форме. Наше «я» далеко не автономная и самостоятельная монада, как считали в эпоху Просвещения. Проще говоря, мои индивидуальные мысли существуют только на фоне языка и смыслов культуры, без которых я не могу вообще создать ни одной индивидуальной мысли. И этот фон, моя культура, мое мировоззрение, мое жизненное пространство, которое является нижним левым сектором. Но и сама культура не является бестелесной, подвешенной в идеалистическом воздушном пространстве. У нее есть и материальные компоненты, так же, как у моих собственных индивидуальных мыслей есть материальные составляющие в мозге. Каждое культурное событие имеет свой социальный коррелят. К этим социальным компонентам относятся типы технологии, производительные силы, садоводство, аграрное, индустриальное производство и так далее, конкретные учреждения, записанные кодексы и образцы поведения, геополитические пространства, города, деревни, государства и так далее. И эти материальные, социальные, опытным путем определимые компоненты, которые называются социальной системой действительности, помогают нам определить типы культурного мировоззрения. Поэтому моя индивидуальная мысль на самом деле обладает по крайней мере этими четырьмя измерениями, этими четырьмя аспектами – намерение, поведение, культура и социум. И все движется по кругу. Социальная система будет оказывать сильное влияние на культурное мировоззрение, которое устанавливает ограничения индивидуальным мыслям, которые я мог бы создавать, а они находят отражение в физиологии мозга, и вы можете идти по этому кругу в любом направлении. Все секторы переплетены друг с другом. Они определяются через свою взаимосвязь. Каждый из них является как причиной, так и следствием других секторов. Вопрос. Значит, все индивидуальные холоны имеют эти четыре аспекта? Кен Уилбер. Да. У каждого холона есть эти четыре аспекта, эти четыре сектора. Индивидуальный холон не существует только в одном или другом секторе. Дело именно в том, что каждый индивидуальный холон связан со всеми четырьмя секторами, с этими четырьмя сторонами своего существа. Это напоминает алмаз с четырьмя сторонами или четырьмя гранями. Конечно, эти четыре стороны могут быть очень сложными и смешанными, но, по крайней мере, в любом холоне можно выделить эти четыре грани. Это особенно справедливо для более высоких уровней, для более сложных состояний сознания, и я предполагаю, что мы сможем в этом убедиться. Форма вещей будущего. Вопрос. Мы начали эту беседу с разговора о преобразовании вообще, а также о любом возможном будущем преобразовании в частности. Кен Уилбер. Эта трансформация уже происходит, с нами или без нас. Но если мы хотим быть на борту, если мы хотим сознательно обнаружить присутствие этих эволюционных потоков в нашем собственном бытии, если мы хотим сознательно присоединиться к духу в действии, то эти четыре сектора помогут нам лучше ориентироваться. Они могут дать нам больше представления об окружающих событиях, о течениях, уже существующих вокруг нас и в нас. Мы могли бы сказать, что дух проявляется как все четыре сектора сразу. Дух – это не только более высокое «я», не только гея, не только понимание, не только сеть жизни, не только общая сумма всех объективных явлений и не только трансцендентное сознание. Скорее, дух существует как явление, происходящее одновременно во всех четырех секторах или во всех четырех известных углах космоса, каждый из которых необходимо строго исследовать. Так что я полагаю, что мы хотим поговорить о том, как эта будущая трансформация и более высокие стадии духа будут проявляться во всех четырех секторах. Что такое более высокое «я»? Что есть более сложная работа мозга? Какие преобразования ждут тело, а также разум? Что такое более высокая или более глубокая культура? Как она выражается в современных социальных системах? Что такое развитое сознание? Как оно связано с новыми социальными институтами? Где можно найти возвышенное? Как мы можем способствовать возникновению нового во всех секторах, а не только в области сознания? Так как все трансформации либо появятся вместе, либо не будут появляться вообще. Вопрос. Это сложная задача. Кен Уилбер. Да, это сложная задача. Высшие или более глубокие стадии развития сознания показывают мне более глубокие изменения во мне самом, в индивидуальном поведении, в культуре и в социуме, намерение, поведение, культура, социальность, все четыре сектора. Если мы не примем этого внимания, то преобразование начнется без нас. Эволюция произойдет, она уже происходит, а мы будем сидеть в нашем любимом секторе, объясняя другим людям, что у нас есть новая парадигма, и эволюция пройдет мимо нас. Мы прекратим участвовать в жизни четырех секторов. Потеряем связь с силами, которые уже находятся в игре, и мы все равно окажемся в будущем. Но все его загадки, тайны, новые течения не будут активированы в нашем собственном существе. Мы станем мусором, прибитым к берегу этого необычного потока. Мы ошибочно будем считать свои опоры своей свободой. Наше несовершенство и наши раны откроются навстречу новому миру, и мы будем истекать кровью перед лицом улыбающегося и славного будущего.